Он был почти у самой двери, когда она все-таки спросила искореженным и смятым низким голосом. «Зачем? Зачем тебе все это, Сашка? Теперь уже ничего и никогда не отыграть назад. Ты не вернешься, понимаешь?» «Куда не вернусь?» «К нам. Мы здесь, ты там. Пропасть. К вам?» — пронзительным фальцетом переспросил Саша. «К вам? Да я плевать на вас хотел, гении, дизайнеры. Зачем вы мне нужны? Я вкалывал, а эта сука только пользовалась мной». «Какая сука?» «Троепольской. Он никого не замечает, кроме своей драгоценной задницы, потому что он один у нас гений, он все может один, а это ложь. Ложь, Саша!» — прохрипела Полина и покрепче ухватилась за холодный мокрый мрамор, на котором еще недавно Белошеев ее душил. «Ты же не дурак! Мы ничего не стоим без него, мы пропадем поодиночке. Троепольской же не просто художник, он бизнесмен, а мы...» «Заткнись!» — предложил ей Саша миролюбиво. «Все знают, что ты готова ботинки ему лизать. Он всех баб в конторе переимел, потому что ему все можно. Посмотрим теперь, что ему можно, а что нельзя. Заказа нет?» «Нет». «А где он?» «А черт тебя знает где. А денежки он взял?» «Взял. Уралмашевские ребята шутить не любят, и хозяин у них серьезный. Они твоего хахаля в порошок сотрут. К гадалке не ходи. Будешь ему сопли вытирать и на свою зарплату кормить». «Почему ты так его ненавидишь, Сашка? Он же ничего тебе не сделал. Он тебе работу дал, деньги, свободу». «Свободу?» — переспросил Саша, и кружки, нанизанные на его пальцы, странно и холодно звякнули. «Какую свободу? Свободу задницу ему лизать, как вы все лижете, глаза закатывать, когда он свои гениальные идеи излагает, на задних лапках ходить и трястись перед ним, как твоя гребаная собака? Так я не собака. Я не хочу. Я все могу сам, без него». «Ты украл у него макет». «Я ничего у него не крал», — крикнул Саша, но как-то не слишком громко. Наверное, он все время помнил, что в коридоре, за стеной общего сортира, могут быть люди. Вся королевская рать, верная Троепольскому. Даже когда он душил ее, помнил и остерегался. «Я ничего не крал. Это он у меня все украл. Он у меня жизнь украл, всю жизнь. Я вкалывал на него, а он...» «Он тебе за это платил», — перебила его Полина и опять потрогала свое горло, казавшееся чужим. «Негодяй!» «Сука!» — отозвался Саша. — Посмотрим теперь, кто кого. Уралмаш — серьезный заказчик. Слухом земля полнится. Конец его репутации, славе и всему. Все поймут, что на самом деле он никто. Пустое место, дырка от бублика. Убийца гребаный. Федьку убил, потому что не мог его контролировать. Я умру от смеха. — Это ты? Его убил. Саша посмотрел на Полину, усмехнулся и повернул золотую ручку. «Если стукнешь, я тебя убью, дорогая. Счастливо оставаться». И он вышел, и она осталась одна и тяжело уставилась в зеркало. Некоторое время смотрела, а потом закрыла глаза. Невозможно было видеть женщину по ту сторону стекла. Сил не было. самое главное — ни о чем не думать. И Троепольский старательно притворялся перед самим собой, что не думает. Слава богу, водитель, подвозивший его до Фединого дома, не пытался с ним разговаривать. Если бы пытался, Троепольскому бы пришлось его задушить. В машине воняло автомобильным перегаром и играло радио «Шансон». Мужественные голоса тянули заунывные песни про тайгу, лесоповал, вертухаев, рябину красную, любовь несчастную. И в запой отправился парень молодой. Говорила про мастеров искусств этого жанра мать, и глаза у нее становились сердитыми и насмешливыми. Отсутствие вкуса она никому не прощала. Троепольский смотрел в окно. Весна. Согласно календарю, астрономии и паре тройки народных примет, должна была прийти недели три назад, но, видимо, что-то задержало ее в пути. Троепольскому всегда искренне было наплевать на весну, зиму, Пасху, Новый год, а также климатические и природные условия, так сказать, в общем и целом. Но сейчас он напряженно размышлял, что такое могло случиться, почему весна никак не приходит. Снег был растаял, потом насыпал, потом опять растаял, и теперь огромная мохнатая туча навалилась брюхом на город, и ее могучая спина подперла небосвод и заслонила солнце, и стало темно, как во время затмения. Размытый гадкой моросью желтый свет фар колыхался над дорогой. Колес не было видно, и казалось, будто непрерывной чередой двигаются доисторические чудовища с горящими глазами. Очень хотелось пожаловаться Польке на жизнь. — Ты знаешь, — сказал бы он, — у меня совсем снесло башку. Мне кажется, что это ты во всем виновата, представляешь? И снег сейчас пойдет. Что теперь делать? Как жить? «Ты лишился последнего ума, Троепольский!» — ответила бы она и задрала на лоб свои необыкновенные очки и откинулась бы на спинку кресла. И сладко потянулась. И от ее выгнутой спины и выступившей вперед рельефной груди и длинных сплетенных над головой пальцев все моментально встрепенулось бы у него в голове и в сердце, еще где-то значительно ниже, и стало бы смешно и жалко себя. Захотелось курить, и он негромко спросил у неразговорчивого водителя. «Курить можно?» Водитель покосился на него. «Только в окно. Пепельницы нету». Приемник теперь налегал на высокие чувства, разорялся про то, что кто-то ночевал с женщиной любимою, и что-то из этого вышло неподходящее. Глупость какая! Тошно от глупости! Только бы не она! Все, что угодно, Господи, но сделай так, чтобы не она! Пусть кто угодно, пожалуйста, ну, пожалуйста! Я ведь раньше не просил тебя ни о чем! Сейчас снег пойдет. Я никогда не любил ее, Господи. Я никого никогда не любил. Я вообще не знаю хорошенько. Может, я вообще ни на что такое не способен. Так бывает. У кого-то все это получается, а у меня нет. Не получается. Я начинаю скучать и томиться гораздо раньше, чем они. Так уж я устроен. Я не выношу рядом с собой никого. Я не выношу быт. Я не понимаю женских капризов. Я ни черта не смыслю в романтике. Я даже букеты не могу покупать. Секретарша покупает лютики всем моим барышням. Потому что мне наплевать на барышень, на лютики, на романтику, на взаимопонимание, на «позови меня с собой» и на то, что они жили долго и счастливо и умерли в один день. Я ни с кем не хочу умирать в этот самый день, потому что твердо уверен, каждый умирает в одиночку, и я не стану исключением. От близкого снега, который летел где-то вверху, вот-вот накроет город, в котором маялся от тоски Троепольской. ломила голову. Желтые глаза выныривали из близкого мрака, ослепляли и пропадали. Господи, я не хочу, чтобы это была она. Не хочу, не могу. Если это не она, я снова стану свободным и легким. Мне ничего больше не надо. Все остальное я могу сам. Этого я не могу. Только ты. Помоги мне. Чего тебе стоит?